Глава 6. Что перестало устраивать Эйнштейна? Реальность субъективна, Бор. Объективна, Эйнштейн. Бор вышел победителем из многолетнего спора с Эйнштейном. Квантовая механика возникла в 1925-1926 году, завершающими штрихами, относящимися к 1927 году. Но самый первый квантовый закон был сформулирован Планком в декабре 1900 года. Никто, конечно, еще не знал, что это квантовый закон, а сам Планк использовал слово «квантум» лишь в технических целях для обозначения дозированных порций. Это, правда, было отличным началом. Это был закон излучения. Он, кстати, превосходно работает уже более 120 лет, не требуя никаких поправок и улучшений. Если опустить все подробности, то он сообщает, как цвет излучаемого света зависит от температуры. Часть этой истории – достаточно известный факт, что каждое теплое тело, например, человеческое, излучает инфракрасные волны. Это не какие-то особые волны, а то же самое физическое явление, что и свет – электромагнитные волны, только в определенном интервале длин волн. Инфракрасные волны еще длиннее, чем волны, отвечающие красному цвету, откуда и название. Слова «электромагнитные волны» существенно длиннее, чем слово «свет», и поэтому электромагнитные волны самой разной длины называют светом. Я тоже буду так делать, не очень следя за терминологической строгостью. В разных других интервалах длин волн лежат от длинных к коротким радиоволны, волны вашей микроволновки, терагерцевые, субмиллиметровые волны, за которыми идет уже упоминавшееся инфракрасное излучение и видимый свет, а далее ультрафиолет, рентгеновские лучи и жесткое гамма-излучение. Теплые предметы излучают инфракрасный свет, а горячие уже светятся красным. Дальнейшее увеличение температуры приводит к появлению более голубого свечения, к сдвигу в сторону более коротких волн. В действительности излучение происходит на всех частотах. Раскаленный до бела гвоздь продолжает излучать и инфракрасный свет тоже. И речь идет о том, на какой длине волны излучение наиболее интенсивно. Для выражения этой интенсивности есть численная мера. Закон Планка описывает не только это, но и гораздо большее. Как интенсивность излучения распределена по разным длинам волн при каждой заданной температуре. При каждой температуре есть длина волны, на которой нагретое до данной температуры тело излучает наиболее интенсивно, тогда как для более коротких и более длинных волн интенсивность заметно спадает. Закон излучения описывает это численно. Речь в этом законе идет об абсолютно черном теле. Этот термин может ввести в заблуждение. Он означает тело, которое ничего не отражает, а только излучает свет. Причем по той единственной причине, что оно, тело, имеет определенную температуру. Абсолютно черным оно является только при абсолютном нуле. Солнце — неплохой пример абсолютно черного тела. Путем умной подгонки Планк максимально удачно угадал превосходно согласующуюся с экспериментальными фактами формулу для интенсивности излучения. Это уже был немалый успех, и на этом можно было бы остановиться. Но Планк принялся размышлять над тем, на основе каких идей к такой формуле можно было бы прийти, не занимаясь подгонкой. Из учебника в учебник переходит рассказ о том, как он предположил квантовую природу колебательных систем и вывел из нее свой закон. Но в действительности это лишь обратная проекция более позднего понимания. Как бы то ни было, постепенно возникло осознание, что в основе формулы Планка для излучения должно лежать свойство колебательных систем брать себе энергию только определенными порциями, пропорциональными частоте. Такие идеи были полностью чужды физической картине мира того времени. Но убедительность, с которой выполнялся закон Планка, помноженная на невозможность объяснить его каким-либо другим способом, заставляла к ним прислушиваться. Развитию новых взглядов очень поспособствовала вторая квантовая формула. она появилась в 1905 году в статье Эйнштейна, посвященной совсем другой задаче. Там Эйнштейн предположил существование световых квантов, минимальных порций света, несущих определенную энергию, зависящую от длины волны этого света. Они понадобились для объяснения иначе никак не объяснимых экспериментальных фактов о том, что происходит, когда свет, падая на поверхность, выбивает из материала электроны. Эта работа была удостоена Нобелевской премии за 1921 год, присуждена в 1922. Квантование света, сколь бы экстраординарной не выглядела эта идея в 1905 году, объясняла странный факт. Свет с большей длиной волны не выбивает электроны из материала, даже если этот свет очень яркий. То есть совокупно доставляет к поверхности много энергии. Дело оказалось в том, что если каждый выбиваемый из материала электрон получает необходимую для этого энергию только от одного фотона, то пока энергии фотонов малы, свет длинноволновый, электроны попросту не получают достаточной энергии, чтобы вырваться наружу, и остаются внутри материала. Увеличение яркости света не меняет ситуации, пока длина волны та же. Неважно, сколько фотонов падает на поверхность, если ни один не может передать электрону нужной энергии. А вот при уменьшении длины волны картина меняется. Каждый фотон несет больше энергии, получая которую электрон вылетает наружу, причем со все большей энергией по мере дальнейшего уменьшения длины волны. В 1907 году Эйнштейн использовал зарождающиеся квантовые идеи, в том числе формулу Планка, для объяснения того, как твердые тела откликаются на нагревание. Слушайте в четвертой главе. Эта модель была намного лучше всего предыдущего, хотя и оказалась не очень точной. Наряду с основной идеей о квантовом характере распределения энергии по колебательным системам, она включала некоторое количество упрощающих предположений. Модель действительно описывала резкое уменьшение теплоемкости при уменьшении температуры, но при очень низких температурах предсказывала слишком малую теплоемкость. Она стала шагом на пути к улучшенной модели, которую предложил Дебай в 1913 году, использовав несколько иные предположения, и которая прекрасно описывает теплоемкость твердых тел при очень низких температурах. Важность первой модели Эйнштейна была в указании направления мысли. Первые догадки о новом устройстве вещей чрезвычайно ценны, потому что стимулируют следующие версии и часто определяют, в каких терминах следует думать о задаче. Еще один квантовый шаг в том же 1913 году сделал Бор, распространив идеи дискретности на модель атома. Модель сводилась к постулатам о том, какие орбиты разрешены для электрона в атоме, все еще представляемом как подобие планетной системы. При этом понятие «разрешены» получало довольно искусственное обоснование. Модель работала для простейшего атома — водорода. Она показала, что необходимо мыслить неординарно, но не годилась ни для одного более сложного атома. Последовавшая затем Первая мировая война затруднила обмен идеями, и не только его, и развитие квантовой теории возобновилось уже в 1920-е годы. В 1916-1917 годах Эйнштейн применил идею квантов света, формулу Планка и представление о дискретных уровнях энергии в атоме, эмпирический факт, в то время еще не объясненный, для построения простой и элегантной теории. Она говорила, каким образом и при каких условиях свет, проходящий через вещество, может заставить атомы вещества, получившие перед тем дополнительную энергию, излучать новые фотоны, которые по своим характеристикам, включая частоту и направление распространения, согласованы с фотонами падающего света. Эта теория лежит в основе работы Мазеров и Лазаров, впервые созданных, соответственно, в 1953 и 1960 годах, впоследствии отмеченных Нобелевской премией. Нобелевскую премию 1964 года за фундаментальные работы в области квантовой электроники, приведшие к созданию генераторов и усилителей на основе принципа Мазера-Лазера, получили Басов, Прохоров и Таунс. Вклад Эйнштейна в развитие квантовой теории на ее раннем этапе неоспорим. Но этим дело не ограничилось. В 1924-м, буквально накануне открытия квантовой механики, на глаза Эйнштейну попался ответ на давно занимавший его вопрос, касавшийся тех самых порций света, которые он же в свое время и ввел. Как описывать их свойства, когда этих порций очень много? Это позволило ему сделать следующий важный шаг. Пожалуй, я процитирую Нобелевский комитет, сообщение для прессы в связи с премией по физике 2001 года. В 1924 году индийский физик Бозе выполнил важные теоретические расчеты, касающиеся частиц света. Он отправил свои результаты Эйнштейну, который распространил теорию на атомы определенного типа и предположил, что если газ, состоящий из таких атомов, охладить до очень низкой температуры, то все атомы внезапно соберутся в состояние с наименьшей возможной энергией. Из теоретических соображений Эйнштейн сознавал, что фотоны не могли быть в полной мере статистически независимы друг от друга, как молекулы в обычном классическом газе. Бозе точно выразил такую зависимость в своей статье, которую, однако, не приняли к публикации в журнале, поэтому Бозе прислал ее Эйнштейну для возможной публикации в другом издании после перевода на немецкий, если она окажется заслуживающей внимания. Эйнштейн оценил идею, перевел статью на немецкий и отправил в журнал с короткой припиской от себя, а тем временем понял, что идея приложима шире, не только к фотонам, но и к собранию одинаковых частиц любой массы, главное статистическое свойство которых — принципиальная неразличимость вместе с некоторой склонностью к коллективизму. Сейчас это описывается как принадлежность к классу бозонов. До того считалось, что хотя атомы любого газа одинаковы, они в принципе различимы, но в новой схеме нет возможности даже говорить о том, какая из двух частиц полетела налево, а какая направо. Из-за этого имеется меньше способов организовать картину «одна слева, другая справа», и таким образом нарушается привычная статистическая независимость, когда каждая частица вносит вклад в разнообразие возможностей, независимо от всех остальных. Это влекло за собой теоретические последствия, включая более последовательный вывод закона Планка, собственно, результат Бозе, и выражение для теплоемкости твердых тел, а также идею о конденсате, высказанную Эйнштейном в статье, вышедшей уже в 1925 году. Эйнштейн предсказал явление конденсации, но не обычной, а квантовой, причем невиданно радикальной, когда частицы, атомы определенного типа, ведут себя способом в точности противоположным обычному. Не делают, что хотят, каждый без оглядки на остальных, а наоборот, массово делают одно и то же, причем в очень строгом смысле — одно и то же. Макроскопически большое количество частиц, принципиально неотличимых друг от друга, приобретают в точности одинаковые характеристики, причем все возможные характеристики. Потребовалось 70 лет развития технологий, чтобы воспроизвести это явление в лаборатории. За это и была вручена только что упомянутая Нобелевская премия. Сейчас Бозе-Эйнштейновский конденсат считается отдельным, так называемым пятым состоянием вещества с выраженными квантовыми свойствами. Знаменательно, что Эйнштейн сделал это предсказание не после и не вследствие изобретения квантовой механики. Наоборот, его идеи предшествовали ее появлению. И даже вместе с идеями де Бройля повлияли на Шрёдингера, вскоре после того, создавшего свое фундаментальное уравнение. Но когда полноценная квантовая механика наконец появилась, 1925-1926 годы, Эйнштейн предъявил к ней значительные претензии. Сначала он просто подозревал предложенную схему во внутренней непоследовательности и изобретал такие ситуации, когда применение внутренней логики самой квантовой механики должно было по его замыслу привести к противоречию. Такой способ действий стали называть мысленным экспериментом. Мысленные эксперименты — логический анализ того, как теория, претендующая на описание мира, может справиться с различными ситуациями, которые, в принципе, возможны, сыграли большую роль в развитии квантовой теории. Задачу оппонирования Эйнштейну взял на себя Бор, который в немалой степени был вдохновителем Гайзенберга при изобретении квантовой теории, а попутно развивал систему взглядов для объяснения квантовой механики и вообще физического взгляда на мир. Хорошие личные отношения Эйнштейна и Бора не исключали долгих, глубоких, снова и снова возобновляемых споров. Изобретательность Эйнштейна несколько раз ставила Бора перед вроде бы неустраняемыми противоречиями, но только временно. Внимательное рассмотрение показывало, что противоречия каждый раз возникали из-за протаскивания в квантовую область предположений, которые верны в классическом мире и к которым мы привыкли настолько, что можем даже не замечать, в какой момент рассуждений они используются. Бор обнаруживал неявное использование таких предположений, и Эйнштейн подтверждал, что противоречие исчезло. Такие проверки на прочность с помощью мысленных экспериментов укрепляли убежденность, что квантовая механика сама по себе лишена логических изъянов, и Эйнштейн с этим согласился. Но он определенно не хотел соглашаться с той интерпретацией, объяснением смысла всей схемы, которую продвигал Бор. В фокусе обсуждения была несовместимость некоторых свойств друг с другом. Вражда, если использовать язык этой книги. Уже было известно, что в зависимости от постановки эксперимента из него можно было извлечь или одни, или другие свойства квантовой системы. Но что представляет собой данная квантовая система в реальности, без ссылок на какие бы то ни было эксперименты? Вещи ведь существуют независимо от того, какими из их свойств мы решим поинтересоваться. Разве нет? Несогласие между Эйнштейном и Бором, по часто высказываемому мнению, между Эйнштейном и всеми остальными, что не буквально точно, но в целом скорее верно, чем нет, оказалось несогласием по поводу структуры реальности. Эйнштейн был уверен, что мир и его свойства существуют независимо от нас, наблюдателей, и независимо от того, какие средства мы выбрали, чтобы узнать об этих свойствах. Он считал, что наблюдение над объектом выявляет те свойства, которыми этот объект обладал до наблюдения. Физика, по мнению Эйнштейна, имеет своей задачей определение объективных свойств вещей и явлений. Бор же был склонен отвергать идею объективно существующей реальности. Раз мы имеем дело только с результатами опыта, не следует сверх того предполагать реальность и наделять ее какими-то качествами. Взгляды Бора во многом опирались на важные обстоятельства, с которым мы мельком уже сталкивались. Наблюдение, без сомнения, плохой термин. Он в значительной мере ассоциируется с пассивностью. Зритель, наблюдающий футбольный матч, не влияет на то, как этот матч развивается. Совсем никак, если сидит перед телевизором и в небольшой и отчасти спорной степени, если находится на стадионе, где воздействие теоретически ограничено криками. Но в квантовом мире наблюдение за системой — это всегда вмешательство в систему. С квантовым футболом в этом смысле возникли бы большие проблемы. В качестве иллюстрации представьте себе, что вы желаете на ощупь убедиться в наличии каких-то неровностей на очень деликатной поверхности. Сама эта процедура может изменить подробности, те самые, которые и были предметом интереса. А в отношении квантовых явлений «посмотреть» тоже означает «пощупать», в том числе и светом. Любое наблюдение или измерение сопровождается там вмешательством. Слово «измерение» тоже не самое удачное, по выражению Белла, худшее в списке плохих слов из хороших книг. По историческим причинам, тем не менее, все его в основном и используют, и я тоже буду так делать. Не каждый раз, прибавляя, что измерение требует взаимодействия с системой, а потому представляет собой вмешательство в нее. Одна и та же квантовая система по-разному откликается на измерения, выполняемые с помощью различных приборов. Это делает приборы особенно важными. С точки зрения Бора они необходимы ни много ни мало для придания смысла всей квантовой механике. Измерение выбранной физической величины, например, положение в пространстве или энергии, заставляет квантовую систему определиться с тем, каким окажется значение этой величины. Повторение того же измерения со строго идентичной системой вполне может дать другое значение. Так работает индетерминизм, который мы обсуждали в предыдущей главе и который еще не раз нам встретится. Чтобы избежать при этом логического круга, пришлось наделить измерительные приборы особым статусом. По Бору они не подчиняются квантовой механике. Такое свойство приписывается им декларативно, несмотря на то, что каждый прибор состоит из электронов и всего остального, атомных ядер, образованных из протонов и нейтронов, что, разумеется, ведет себя квантовым образом. А поскольку, согласно Бору, говорить о квантовых объектах самих по себе, безотносительно к измерению, достаточно бессмысленно, дело оборачивается таким образом, что для придания смысла квантовому миру необходим отдельный и отделенный от него классический мир. Квантовая реальность, определенно отличающаяся от классической, оказывалась доступной только через результаты измерения, сильно дальше которых предлагалось и не заглядывать. Эйнштейн, однако, подозревал наличие более глубокой и при этом более обычной реальности. В частности, он был склонен думать, что невозможность одновременно обладать враждебными свойствами не идет от природы вещей, а является лишь чертой квантовой теории в том виде, в котором она была придумана на его глазах, и что эта теория просто недопридумана до конца. Она неполная и не ухватывает какие-то более глубокие и более детальные свойства мира, где никаких неопределенностей уже нет. Как уже было сказано, эти свойства, существующие где-то в глубине реальности, получили название скрытых параметров. Заодно, надеялся Эйнштейн, в более глубокой реальности нет и индетерминизма, а случайность появляется в квантовой механике только из-за того, что мы не все знаем. Не знаем каких-то неведомых подробностей про электрон и про радиоактивное атомное ядро. Вообще про все. Возможно, эти подробности очень громоздкие, и нам в конце концов будет удобнее остаться с вероятностным описанием. Но как бы то ни было, случайность — это не истинная и неделимая, ни к чему не сводимая, а просто является результатом действия трудноучитываемых факторов. Как при подбрасывании монеты на футбольном поле, только много убедительнее. Так полагал Эйнштейн, но прислушивались к нему немногие. Предлагаемые задним числом ответы «почему» всегда грешат предвзятостью. Факторов было несколько. И несомненный вычислительный успех квантовой механики уже версии Гайзенберга, на волне которого предлагалось раз и навсегда отказаться от старых доквантовых представлений о реальности. И харизма Бора, который обладал незаурядной способностью воздействовать, в том числе давить, на собеседников, произнося при этом с трудом понимаемые, неясно сформулированные и неоднозначно интерпретируемые сентенции. Запутанность своей словесной аргументации он возвел едва ли не в принцип. И, возможно, обретшая после Первой мировой войны особое влияние — философия позитивизма. Бор, по-видимому, желал развить и применять сначала в квантовой теории, а затем, по возможности, повсеместно, принцип дополнительности. О нем сейчас еще можно услышать от физиков, но философы едва ли рассматривают его как сколько-нибудь серьезную идею. По итогам дебатов о природе квантового, растянувшихся на несколько лет, с кульминацией в 1927-1930 годах, победу с заметным преимуществом, по общему мнению, одержал лагерь, возглавляемый Бором. Правда, остались неурегулированными пара ключевых вопросов, которые Бор в известной степени заболтал. Но сообщество по этому поводу не переживало. В частности, не получило определения само понятие «измерения», несмотря на его ключевую роль в предлагаемой схеме. На стороне Бора было то неоспоримое обстоятельство, что квантовая механика работала. Однако в 1935 году Эйнштейн в соавторстве с двумя молодыми коллегами придумал новую, до тех пор невиданную конструкцию, чтобы с ее помощью отстоять точку зрения, что квантовая механика, пусть сама по себе и ничем не неправильная, все же представляет собой неполную теорию. За ее рамками остаются некоторые подробности устройства мира. Работа Эйнштейна, Подольского и Розена произвела немалое впечатление на Шрёдингера, который, надо сказать, никогда не сближался в своих воззрениях с Гайзенбергом и Бором, хотя и отдавал должное веской аргументации первого и полемическому таланту второго. Шрёдингер же придумал и название для явления, которое изобрели три автора, и заодно высказался в том духе, что оно представляет собой главное отличительное свойство квантовой механики, радикально отделяющее ее от классической. Он назвал его «Beschränkung» по-немецки и «Entanglement» по-английски. Русский термин «запутанность», возможно, стоило бы заменить на «зацепленность», но дело уже прошлое. Правда, кроме Шрёдингера, запутанностью впечатлились не слишком многие. Статья Эйнштейна, Подольского и Розена была написана сложно. По итогам совместной работы текст писал второй автор, и он расставил акценты не совсем так, как хотел бы первый автор, который не проконтролировал результат, из-за чего основной тезис оказался не столь прост для усвоения. Кроме того, тот же Подольский, видимо, в предвкушении скорого выхода статьи, организовал утечку в массовое, а не научное издание «The New York Times». Газетная публикация о том, что Эйнштейн критикует квантовую теорию, вызвала среди непрофессионалов шумиху, которая вполне могла отвратить профессионалов. А с Подольским Эйнштейн больше не разговаривал. Не слишком ясно выраженные идеи, ажиотаж в газетах, поверхностное впечатление, что это еще одна попытка Эйнштейна поймать квантовую механику на противоречии, чего, как все уже видели, сделать не удается, все это не способствовало привлечению серьезного внимания к статье трех авторов. Бор опубликовал в ответ на нее комментарии, граничащие со словесной эквилибристикой. Их неудовлетворительность он и сам впоследствии признавал, и о статье в общем и целом забыли. Но в науке написанное остается. После небольшого отступления мы, вооружившись необходимыми средствами, увидим, что не прошло и полувека, как запутанность, изобретенная в полемике о неполноте квантовой механики, получила развитие, которого ни одна из вовлеченных в дискуссию сторон не могла и предвидеть.